«Ой, Боря, смотри, какой красивый голубь!» Она большими глазами глядела на Валеру, а тот и рад, выпятил грудь, нахохлился, расправил крылья. «Деловой, это самый умный голубь в мире», — шепнул я. «Так ведь, умнее некоторых людей», — подтвердил Валера писклявым голосом. Тут уже Валера полностью завладел ее вниманием. Бедный Караваев. Ему оставалось только наблюдать, как девушка променяла его на голубя. «Нифига себе», — выговорила она и подошла ближе. «А можно его погладить?» «Нет», — ответил я. «Да», — воскликнул Валера и перелетел ей на предплечье, где и получил свою порцию ласки от этой красавицы. «Скажите, прекрасная нимфа, вам нравятся всемогущие герои, способные сокрушить миры? Какой он милый!» Вздохнув, я похлопал Борю по плечу. «Сочувствую, приятель, теперь тебе будет чуть сложнее», — сказал я и пошел к выходу. «Валер, мы уходим». Голубь понял меня с первого раза, извинился, отвесил девушке еще пару комплиментов и перелетел мне на плечо. Когда мы спускались по лестнице, я не удержался и подколол любвеобильного героя. «А как же Маруся? Когда королева далеко, можно и перебиться со служанками», — без тени сомнения хмыкнул голубь. «Хех, он тебя сделал», — хихикнула Лора. «Сейчас месяц без апгрейдов останешься», — пригрозил я. Лора появилась передо мной в очень откровенном наряде с плеткой. «Уверен?» — и шлепнула себя по ладошке. «Уверен», — нахмурился я. Лора знала, что мне не нравится, когда она так себя ведет и нарочно бесила меня этим. Крыша жилого комплекса Кима. «Боря, это же был Михаил Кузнецов?» — поинтересовалась девушка. «Да он», — фыркнул Караваев. «А что?» «Да так, Юль, ты если хочешь что-то сказать, говори», — начал заводиться Боря. Он очень долго пытался познакомиться с Юлией Полировой. Они впервые встретились на теории метеоритов. Оба опоздали и сели за последнюю свободную парту. Там разговорились и нашли общий язык. Боря уже через 10 минут понял, что влюбился. И даже то, что она была простолюдинкой, его не смутило. Он сам себе удивился. «Да, он мне не нравится, напыщенный, самовлюбленный», — проговорил Боря. Потом осознал, зачем они сюда пришли, и заткнулся. Юля подошла к краю балкона. От легкого ветра ее волосы начали развиваться, и Боря в очередной раз поразился, насколько она красивая. «А я слышала, что он хорошо показал себя во время прорыва, да и спас там кого-то», — мечтательно сказала она. «А еще он получил в наследство целый род, и теперь его возглавляет». С каждым ее словом Боря все больше расстраивался и понимал, что девушка очарована Кузнецовым. «Я видела новости», — продолжила она. «Он победил двух графов, одного из них в родовой войне. Да ты сам помнишь, как тут об этом все говорили. Да и Наталья Геннадьевна позавчера сообщила, что он выиграл в каких-то номинациях. Даже ходят слухи, что он с царевной общался и водит дружбу с Есениным Александром». Боря становился все грустнее. Впервые он по-настоящему влюбился. А тут мельком появился этот урод. Похвастался своим говорящим голубем, и все. Возможно, Боре стоит попросить отца забрать его, может он и правда женится на той дочке отцовского бизнес-партнера, наверняка она тоже красивая. Куда ему соревноваться с теми, кто так лихо могут победить графа практически в одиночку? Да, Караваев слышал все эти новости. Мать звонила, рассказала, что была на открытии салона, где Кузнецов объявил войну, получал награды. Общался с царевной и закусился с Есениным. Тут у него не было шансов. «Но знаешь, Боря, он, конечно, молодец, но не по мне такой тип». Она повернулась к нему и подошла поближе. «Я догадываюсь, зачем ты меня сюда позвал. Ты мне тоже нравишься». Боря только хлопал глазами, не понимая, что сейчас услышал. «Правда? А ты как думаешь, пошла бы я с тобой сюда? Это место для поцелуев». Она покраснела и задышала чаще. Караваев не растерялся. В нем неожиданно проснулась смелость. Он обнял девушку за талию и поцеловал в губы. «Ты мне тоже очень нравишься, Юля», — обрадовался он. Тут он обскакал Кузнецова. «Ай да Боря, ай да молодец, гостиная Кима». Лора предложила подглядеть за Караваевым, но я сказал нет. «Стоит оставить этот момент им обоим». В гостиной народу практически не было. Парочка ребят засиделась у камина и рубилась в карты. Проскользнув мимо, я оказался в спальне. «Отлично, тут все спали». Быстро раздевшись и закинув мечи в стойку, я пошел в душ. «А мне что делать?» – пропищал Валера. «Тоже спать?» – удивился я. «Я привык спать с женщинами, а не с мужчинами». Возмутился он. «Вот только истерик мне на ночь глядя не хватало. Ну иди и поищи себе комнаты с бабами, тут таких полно». Махнул я рукой и зашел в душевые. Быстро сполоснувшись, Я наконец-то добрался до кровати. Как же я ждал этой минуты. «Миша, ты приехал?» — раздался шепот Димы в темноте. «Да, а ты чего не спишь?» — так же тихо я ответил. Услышал шорох, я же чутко сплю. Теперь можем спать. Но Дима хотел поболтать. «Как там? У тебя все хорошо? Ничего серьезного не произошло?» «Да, Дима, все хорошо», — немного раздраженно сказал я. «Прости, пожалуйста, очень устал, хочу спать. Ой, сорян. Завтра тебя будить?» «Нет». Я отвернулся и закрыл глаза. Лора быстро погрузила меня в сон. Так она научилась делать относительно недавно. Ей удавалось показывать мне только приятные и интересные сны. В этот раз я видел свой дом. Это была сцена из прошлого, за 2 месяца до того момента, как сломался возвращатор. Я проходил подготовку. Со мной соревновались еще несколько счастливчиков, которые тоже готовились ходить через порталы. Не знаю почему, но мне нравилось то время. Лучше, чем в армии. Хорошая, даже отличная физподготовка, куча полезной теории, стрельба и рукопашный бой. Я ощущал себя элитным секретным шпионом, которого тренировали для очень опасной миссии. Так оно и получилось в итоге. Вместо инструктора мне помогала Лора. Она стреляла в меня глазками и постоянно изгибалась так, что у меня ёкало сердце. А вот это она явно выдумала. Тогда она была той еще скромницей. Проснулся я выспавшимся, свеженьким и полным сил. «Кажется, у кого-то будет сложное утро», — хихикнула Лора. Зевнув, я повернулся на бок и, наконец, разлепил глаза. Передо мной сидели Антон, Дима, Леня и остальные парни. А нет, и девушки тут. Света с Виолеттой выглядывали из-за спин. Даже Аня пришла. «Чего сидим, кого ждем?» — пробурчал я, догадываясь, зачем они собрались. «А если я голый? Да что мы там не видели?» — махнула рукой Света. «Вообще-то не видели», — помотала головой Виолетта и пихнула подругу в бок. «Мы ждем подробностей твоей поездки», — настойчиво сказал Антон. Остальные кивнули. «И мне не отвертеться?» «Нет», — хором ответили они. «Ладно». Садясь на кровати, я подложил подушку под спину. «Ну слушайте, от автора. Вот вам, Лора, в честь Черной Пятницы. Мой самый любимый чебик». Глава 11. Инструктаж. Рассказ выдался долгим и немного сумбурным, но, по моему мнению, очень даже интересным. Ребята слушали, навострив уши, и иногда уточняли детали. У меня сложилось ощущение, как будто я лектор или инструктор, который рассказывает свою историю успеха. Конечно, кое о чем я умолчал. О том, как умер Нарышкин, или про способности своих подопечных и прислуги, я не стал распространяться. Хотя многие уже знали про рыцарей, но Трофима и Марусю я решил оставить в тени. Также сказал пару слов о Еве, но не уточнил, что ею управляет моя виртуальная помощница. Пусть думают, она отдельное существо, вроде искусственного интеллекта. И да, Еву я оставил дома. В Киме она понадобится не скоро, а чтобы закрыть парочку метеоритов поглубже в дикой зоне, мне еще надо победить в Универсиаде. Уговор с Ермаковой как-никак. Когда я закончил и выдохнул, все немного поохали и разошлись по своим делам. Моя же маленькая компания ближайших друзей ждала в гостиной. «Нервничайте», — спросил Дима, оглядывая всех слегка встревоженным взглядом. «Я уж точно нет», — сказал Антон, пытаясь сделать вид, что ему плевать, что он завалил экзамен и потому не отобрался. «И я не волнуюсь», — вставил Леня. «Конечно, ты же в том году занял 2-е место, фыркнула Света. «Кстати, а кто занял 1-е? Спросил я. «Мы все ходили вокруг да около, но никак выяснили, кто же победил год назад. Тогда выиграл студент Казанского института, Волков Алексей. Причем, выиграл он еще в ранге воина», — ответил Леня. «Мы с ним успели пересечься, когда они приехали. Он теперь специалист». «А победителем прошлых лет можно участвовать?» — удивился Дима. «А почему нет? Пока учишься в институте, борись сколько влезет. В целом картина примерно понятна. Хотелось бы посмотреть на соперников, а еще узнать, как мы будем сражаться при условии, что я в новом ранге. Ответов, похоже, придется ждать до инструктажа, поэтому и волноваться не стоит. Зато у меня появился соревновательный мандраж. Прямо как во времена моей прошлой юности, когда мы ездили с тренером и другими ребятами на всероссийские соревнования. Ох, и было времечко. Тогда-то я и познакомился со своей, хотя это давно в прошлом. Но тут нашу беседу прервал женский визг, и несколько девушек выскочили в гостиную. «Что такое?» — удивился я. «К нам залетел голубь», — он говорит. Тут я и вспомнил, куда вчера отправил своего могучего товарища, в женскую спальню. Так как Валера формально не был моим питомцем и не делился мной общую энергию, я отправил за ним болванчика. Тот быстро вернул его в нашу компанию. «Знакомьтесь, Валера», — сказал я, подхватив негодующую птицу на руки. Виолетта поднесла к нему палец и тут же отдернула. Остальные удивленно посмотрели на нее. «Кто это?» Ее глаза расширились от ужаса. «Что она там увидела?» «Ах да», — хлопнул я себя по лбу. «Это реинкарнация сильнейшего воина во вселенной, короля и бла-бла. Следи за языком», — пропищал Валера. «Я только начал испытывать симпатию к вашему примитивному виду». «Так вот что это было», — задумалась Переславская, рассматривая голубя вблизи. «Мы сходили на завтрак и после разошлись каждый по своим делам. Кто-то практиковаться в медитации, усиливая и укрепляя каналы, кто-то тренироваться физически, а кто-то готовить экипировку. Я же решил навестить мастера Рея и немного помахать с ним кулаками. Надо проверить, насколько я вырос и сильно ли влияет новый ранг на боевые навыки. Пусть Лора и уверяла, что теперь мне будет гораздо проще, но я все же не мог устоять. Сегодня официально начиналась универсиада, и до ее окончания занятия отменили. Некоторые студенты, правда, принялись ворчать, но Ермакова и несколько преподавателей сказали, что библиотека всегда открыта и в полном распоряжении студенчества. Никто не запрещает учиться самостоятельно. Наталья Геннадьевна захотела даже выдать этим ребятам несколько дополнительных заданий, раз они скучают по зубрежке. Но возмущения как-то сами прекратились. На стадионе, как всегда, толпился народ. Тут тренировались и новенькие, которые прибыли буквально в начале нового месяца, и старички, продолжающие совершенствовать навыки. А Сэри по своему обыкновению ходил от одного студента к другому и советовал, как правильно бить, как встать и как рассчитывать силы. «Добрый день, учитель!» Глубоко поклонился я. «О, Кузнецов-кун, как я рад вас видеть!» Искренне улыбнулся Асэри и также глубоко поклонился мне. «Наслышан о ваших великих подвигах, юный ученик!» Он подошел поближе и прошептал. «Дирижер был силен?» «Да, честно признался я, вспоминая наши молниеносные прыжки по усадьбе. Вы пришли проверить свои навыки?» Прищурился он, оглядывая меня с ног до головы. «Думаете, ранг воина придал вам сил? Не попробуешь, не узнаешь», — пожал я плечами. Больше Рей ничего не сказал, только подошел к стойке с оружием и провел пальцами по рукоятям мечей. «Выбирай, рукопашный бой», — покачал я головой, — «как в первый раз, а как хвалю». Мы прошли на один из рингов, который разместили тут с недавних пор, а Сэрей установил таймер на 15 минут. «Готовы, Кузнецов-кун?» Слегка наклонив голову на бок, сказал Рей и принял боевую стойку. «Всегда готов», — ответил я. «У меня не было особой стойки, только удобное положение в случае атаки». Первым напал Рей. Скорее всего, он уже оценил мои возросшие боевые навыки и начал атаковать совершенно по-другому, чем в прошлые наши столкновения. И вновь мы, словно в фильме про боевые искусства, размахивали ногами и блокировали молниеносные удары. Все-таки до уровня Рея мне еще расти и расти. Сильный противник, и к тому же он совершенно не использовал в бою магию. Лора меня в этом заверила. Постепенно за нашим сражением принялись наблюдать все больше людей. Вскоре ринг окружили практически все, кто находился на стадионе. Таймер сработал. Мы замерли, едва не донеся кулаки до челюстей друг друга. Оба тяжело дышали. Все-таки удалось немного напрячь Асэрея. Хотя он попадал по мне гораздо чаще, чем я по нему, но я был доволен. «Очень хорошо», — вернув размеренное дыхание, Рей показал мне большой палец. «Вы намного продвинулись вперед, Кузнецов-кун». «Благодарю», — мы поклонились друг другу в знак уважения и спустились с ринга. Многие студенты зашептались, когда я проходил мимо. В толпе я заметил несколько ребят в форме других институтов, моих соперников. «Неплохое показательное выступление», — раздался знакомый голос со спины. Обернувшись, я увидел Розу, студентку от церкви. «Подругу Маши, спасибо, но это всего лишь тренировка», — сдержанно ответил я. «Мне необходимо было проверить свои силы». «И как они?» — улыбнулась она. «На уровне», — туманно сказал я. «Прости, мне надо идти». И я покинул стадион. К слову о Маше, утром нам не удалось встретиться только потому, что ее вызвал отец. Выйдя за пределы стадиона, я написал ей смску, чтобы узнать, где она. Оказалось, что они с Сергеем Михайловичем сейчас в институте. Точнее, не так, ее отец застрял в кабинете звездочета, а она ждет его в зале на первом этаже. Туда я и отправился. Как же я рада тебя видеть. Тут же кинулась она мне на шею, не стесняясь посторонних взглядов. Ты не представляешь, как я по тебе скучал, улыбнулся я, и поцеловал ее в губы. Едва отлепившись от меня, она написала отцу, что мы прогуляемся. Пришлось ей рассказать обо всех новостях из Москвы. Стоило мне дойти до середины, как сверху на нас упала крылатая тень. Да, это был Валера, который прилетел познакомиться с Машей. Давно следовало привыкнуть, что он то улетает куда-то по своим голубиным делам, то прилетает по своему усмотрению. Пусть вертится, где хочет. Главное, чтобы не попадал в неприятности и не совался за территорию института. Я же пообещал звездочету. Вот и Валерчику там делать нечего. Так мы и прогуляли с Машей по парку, пока не настало время инструктажа для участников универсиады. Мероприятие проходило в большой аудитории с амфитеатром, где иногда устраивали смежные лекции с другими группами. Мы пришли за 10 минут до начала, но нас встретил зал, где яблоку было негде упасть. За столами сидело 5 команд от других институтов, плюс представители церкви. Интересные ребята, причем все до единого. У большинства морды кирпичом, как будто они приехали на войну. Побольше позитива, ребята. Мы же с Машей улыбались во все 32 зуба, и никак не вписывались в эту гнетуще-официозную атмосферу. Тут каждый мнил себя достойным занять первое место и вообще самым сильным. Ну раз прошел отбор, значит, не просто так. Эх, ну раз вы так хотите. Таких умников я встречал пачками за свою жизнь. Обычно считают себя главными героями своих уникальных историй. И ловкости им не занимать, и силы, и ума. В общем, жалкое зрелище. Маша, я тут, иди сюда. У окна сидел Фанеров и махал нам. Точнее Маше. Я специально нагрел тебе место. У Маши мигом поползли глаза на лоб. Я же заметил своих ребят, вокруг которых свободного места завались. Проигнорировав потуги Фанерова, мы пошли присаживаться в круг нормальных людей. «Прости, Женя, я сяду там», — сказала Фанерову Кутузова, и нас окружила приятная компания. Стоило мне упасть на лавку, а Дима тут как тут. «Вы где были? Мы тут уже 20 минут сидим, локти кусаем», — зашипел он. «Я же писал тебе, и вправду, пропущено несколько сообщений, и Лора не предупредила, посчитав сообщения со смайликами не особо важными». «Прости, загулялись», — ответила вместо меня Маша и мило улыбнулась. Дима сразу утих. «Чего волноваться? Еще не пришли Святоша и несколько студентов из других институтов», — сказал Антон. «Расслабьтесь, это долгая песня. А ты чего тут забыл?» — поинтересовался я, не ожидая увидеть здесь Есенина-младшего. «Здесь же только участники турнира. Ну и что, жалко что ли?» — нахмурился Антон. «Захотел и пришел». Пока он вредничал, на него продолжали оглядываться участницы, и не без огонька в глазах. Даже красавицы из других институтов уже прочухали, кто тут Есенин, и украдкой показывали на него пальцем. Эх, как же фамилия меняет отношение к тебе. Вроде не так давно никто Антона и в упор не замечал, а стоило ему раскрыть инкогнито, как все перевернулось вверх тормашками. Сидят, шепчутся, стреляют глазками да пытаются познакомиться. А Антон, похоже, начинает привыкать ловить на себе постоянные томные взгляды да вздохи. Ему было глубоко до фонаря. За 5 минут до начала явились опоздавшие церковники. Авраам появился одним из последних и пошел усаживаться рядом с Фанеровым. Тот зашипел на него, но все тщетно. Других свободных места просто не было. Оба уперлись друг в друга злобными взглядами. Одного проигнорировала любовь всей его жизни, а другой ему пришлось сесть с кем попало. Да и вообще креста на Фанерове нет. «Эй, Есенин!» — воскликнул кто-то среди студентов. «А ты чего это тут забыл? Ты же не прошел?» Антон на эту реплику только отвернулся и принялся глядеть на пейзаж за окном. Еще через 5 минут, ровно в назначенное время, дверь распахнулась и вошла целая преподавательская делегация. Как я понял, среди них были и представители других институтов со всей страны. Из знакомых лиц я увидел звездочета, Ермакову, Белозерова и главу церкви, которого помнил по первому дню после приезда. Замыкал процессию сам Горький Алексей Максимович. Он захлопнул дверь, и все студенты разом встали с мест. «Присаживайтесь», — спокойно сказал Горький. «Во-первых, хочу поздравить вас с прохождением на универсиаду. Это огромная честь для каждого рода. Вы все можете гордиться, что своим трудом смогли встать в ряды лучших». С этими словами он прошел за длинный лекторский стол и уселся в середине. За ним последовали остальные. Когда вся делегация заняла места, Горький снова взял слово. А теперь пришло время долгожданного инструктажа. Для начала расскажем правила и особенности соревнования. Он повернулся к звездочету. Алевтин Генрихович, голубчик, тебе слово, жги. Он поднялся, подошел к кафедре, прокашлялся и начал вещать. Итак, уважаемые студенты, в первую очередь хочу разъяснить, в каком формате будет проходить соревнование. Звездочет щелкнул пальцами, и в воздухе появилась подробная схема. Все просто. Каждый ранг сражается отдельно. Бои пройдут в формате 1-1. Студенты из одного института не сражаются друг против друга. Таким образом мы проведем каждый день до тех пор, пока в ранге не останется один победитель. После его слов народ зашумел. Горький поднял ладонь вверх и все разом притихли. «Продолжайте жечь, Алевтин Генрихович, не стесняйтесь», – кивнул директор. «Благодарю», – ответил звездочет. «Итак, продолжим. КХМ. Следующий этап универсиады. Победитель каждого ранга отправляется в метеорит-лабиринт. Задача проста – закрыть его». Он немного помолчал, наблюдая за реакцией аудитории. Тут и там послышались шепотки. Мы с звездочетом встретились глазами, и я понял, почему он тянет. Следующую часть правил ему не хотелось произносить вслух. Да и судя по тону, с которым он делился со мной этим секретом, звездочету вообще не нравилась идея разрешать смертельный исход. К тому же, выражения лиц остальных преподавателей КИМа подсказывали, что им совершенно не по нраву давать собственным студентам право проливать кровь на институтских соревнованиях. Алевтин Генрихович, окликнул его мужчина в больших очках и с зализанными черными волосами. «Вы не все рассказали». «Да». Звездочет немного прокашлялся в усы. «Еще одно правило. Бред, а не правило. Раз для вас это бред, то позвольте мне объявить новое правило», — перебил звездочета глава церкви. «Уважаемые студенты, на нашей универсиаде мы отменяем запрет на смертельный исход поединка». Тут аудитория как с цепи сорвалась. Все студенты начали возмущаться. Вернее, почти все. Кроме меня, молчали церковники, Маша, Света и Антон, но тот и не участвовал. Судя по спокойным выражениям лиц девушек, их отцы уже позаботились, чтобы они были в курсе этой пикантной новости. Замолчали все, рявкнул тот же мужчина с зализанными волосами, и по аудитории прокатилась волна силы, показывая, кто тут главный. Постепенно все успокоились. Пусть шепотки никуда не делись. Алексей Максимович сидел на своем месте и наблюдал за взволнованными студентами. На его лице застыло какое-то умиротворенное выражение. «Вопросы?» – спросил глава церкви, когда, наконец, настала тишина. «А убивать обязательно?» – спросил Авраам, подняв руку. «Конечно, нет», – взял слово Белозеров. «Победа будет считаться, если противник признал поражение». Он сделал паузу и сказал чуть тише. «Ну и умер». И тут я поднял руку. «Да, Михаил», — кивнула Наталья Геннадьевна. «Кто придумал это дурацкое правило? Нам чего мало смертей?» — спросил я напрямую, предвкушая, как вытянется лицо у главного церковника. И так оно и оказалось. «Еще чуть-чуть и, кажется, его Кондратий хватит. Михаил, выбирайте выражение», — воскликнула дама в белом пальто и с такими же молочно-белыми волосами. Престарелой ее точно не назвать, а вот привлекательной вполне. Женщина в самом соку. Однако, чем больше я в нее вглядывался, тем меньше она мне нравилась. Что-то отталкивало в ее внешности, и я не мог взять в толк, что именно. Возможно, тот факт, что у нее не было бровей и ресниц. «Прошу прощения», — отозвался я. «Не знаю, как вас по имени-отчеству, но я говорю от чистого сердца. Даже Алевтин Генрихович считает это правило полной бредятиной». И тут все преподаватели повернулись к звездочету, как будто не он 5 минут назад говорил то же самое. Замдиректор обжег меня взглядом и беспокойно заерзал на стуле. «И что же вам не нравится?» Поставив локти на стол, женщина в белом подперла голову и заинтересованно поглядела на меня. «Вроде как мы делаем общее дело и пытаемся защитить родину от монстров», — сказал я, кажется, очевидную вещь. «А вы подобными бред КХМ, необдуманными идеями убиваете потенциальных истребителей. Разве это не бред? Следи за языком», — крикнул полноватый низкий мужчина. «Ответьте на вопрос», — потребовали студенты, и снова начались крики. «Тихо», — закричал зализанный член коллегии, а потом вновь по аудитории с конца в конец прошлась волна силы. «Главная цель универсиады – выявить лучшего юного мага в империи», — сказала женщина в белом. «И самый лучший способ заставить вас сражаться на полную – это страх смерти. Если перед вами будет смертельно опасный противник, то и драться вы будете так, как в реальном бою. Не за этим ли вы здесь, уважаемые студенты, стать сильнее и защитить страну, как сказал этот бойкий молодой человек? К тому же, решение было принято на общем голосовании, вставил свои 5 копеек глава церкви. Мы голосовали против, буркнул Звездочет. Ермакова согласно кивнула и положила ладонь ему на плечо, а большинство было за, не моргнул и глазом церковник, складывая руки на столе. Таково общее решение комиссии, и оно имеет силу, и не обсуждается, понятно, еще че, почти слетело с моего языка, но тут я снова столкнулся взглядом со Звездочетом, который судорожно водил пальцем по горлу и беззвучно шипел на меня. Я упал не свое место. Ну, что ж, придется играть по этим дурацким правилам. Еще вопросы, обвел зал глазами Горький. Ему ответили довольно вяленько. Ну что ж, раз вопросов больше нет, не смею задерживать, дорогие студенты. Вас ждет еще церемония открытия универсиады. Милости просим на стадион. Он кивнул на окна, откуда уже слышалась музыка. Похоже, вечеринка только началась. Преподаватели мигом повскакивали с места и удалились. Студенты не заставили себя долго ждать и бурным потоком вырвались из аудитории, обсуждая горячую новость, которая грозит взбудоражить весь Ким. Пусть я уже устал удивляться, но голова пухла. Странное решение, как ни посмотри. Мы вышли к стадиону, и тут музыка накрыла нас с головой. Антон, кивнул я другу, который шел в общем потоке и пинал камешки на своем пути. Выше нос, по крайней мере. «Одним способом умереть в твоей жизни стало меньше». «Ага», — хмуро буркнул он себе под нос. «Хочешь, чтобы я также ответил отцу с братом, когда они спросят, а какого хрена универсиада проходит мимо рода?» «Да брось», — махнул я рукой. «Нашел, о чем волноваться». «Ну, поворчит в трубку и успокоится». «Хах», — ухмыльнулся Антон, как-то странно поглядев на меня. «Раз ты так уверен, скажешь отцу это лично. Возможно, они с братом уже прибыли в Красноярск, и вот-вот будут в Киме». Глава 12. Затишье перед бурей. Ох, сколько же шуму подняла новость про разрешение смертельного исхода. Она распространилась с молниеносной скоростью, и стоило только начаться официальной части, практически все были в курсе. Интересно, как на это отреагировали влиятельные родители счастливчиков, которые участвуют в универсиаде. Пока мы шли на стадион, ребята сказали, что пойдут к своим родителям, которые съехались их поддержать чуть ли не со всей страны. Да и вообще тут собралась куча предков и тех, кто не прошел. Просто хотели посмотреть турнир и весело провести время. Думаю, новость о том, что у них появился лишний повод для беспокойства, их не обрадовала. Сама же церемония прошла как-то пресно. Выступающие представители институтов сказали дежурные мотивационные речи и поздравили участников и их родителей. Также показали турнирную таблицу. Совсем другое дело, когда на сцену поднялась царевна Екатерина Петровна. Ее речь была довольно милой и непринужденной, по окончанию которой она сообщила, что присутствует здесь в качестве зрителя, и удалилась в свою вип-ложу. На трибунах не было свободных мест, кто-то даже стоял в проходах. «Неужели это настолько грандиозное событие?» – шепнул я Антону, который с завистью смотрел на турнирную таблицу. «Да», – кивнул он, – «представь, победитель будет считаться сильнейшим учеником в империи, а если так, то и до высших рангов рукой подать». «Это да», — согласился я. «Кстати, а где твои родители? Ты говорил, что отец с братом уже почти на месте». «Еще мама обещалась приехать», — кивнул Антон. «Мои родители слов на ветер не бросают. Когда они приедут, мы точно об этом узнаем. Жду не дождусь подколов от Саши. Я не знал, чем его подбодрить, поэтому предложил пойти на банкет в честь универсиады. Он как раз начался в парке. Там поставили малую сцену и пригласили музыкальную группу. По словам Маши, она довольно популярна в нашем поясе. Хотя Ким ради универсиады и не на такое пойдет. Народу постепенно становилось все больше, благо территория парка позволяла. Тут собрались аристократы всех мастей и статусов. Думаю, среди учеников есть еще несколько скрывающих свою личность. И как их родственники будут выкручиваться, я бы с удовольствием познакомился с родителями своих друзей. Мы с Лорой решили пойти спать пораньше. Хоть завтра начало поединков назначили не в самую рань, стоило немного размяться, прежде чем вынимать меч из ножен. Когда мы подошли к столам, все разбрелись к своим, а Маша повела меня к Кутузову-старшему. Он стоял спиной и что-то обсуждал с закадычным другом, адмиралом Нахимовым. Поздоровавшись, я аккуратно поинтересовался, как они относятся к разрешению ученикам убивать друг друга. Ответ меня немного удивил. мол, зачем переживать, если они уверены в способностях своих детей. То же самое я услышал и от других пап и мам. Все считали, что их чадо справится. Энда, интересно, кони пляшут, удивился я, когда отошел от родителей Лени. Они реально так думают или просто боятся признаться, что их ребенок может пострадать, задумалась Лора. Такие фигуры, как Кутузов с Нахимовым во главе родительского комитета, вполне смогли бы надавить на комиссию и изменить правила. Это уже не наша забота. Не нам учить этих гордых людей. Да и смысл, если они переживают за свою репутацию больше, чем за жизнь собственного ребенка, их право. Однако ничего удивительного, что Кутузов с Нахимовым на самом деле верили в своих девочек. Учитывая навыки той же Кутузовой, я бы и сам не переживал за Машу, ведь она смогла продержаться против пятерых рыцарей в открытом поединке. Ну и Света, которая, наверное, способна горы свернуть. А уж если на нее накатит припадок, то всех святых выноси. Возможно, она и убьет кого-нибудь ненароком. Тут же присутствовала и царевна Екатерина. Найти ее было несложно. Вокруг толпился народ. Кто за автографом, кто поболтать, а кто и просто сфотографироваться. Судя по всему, ее такое внимание совсем не смущало, и она с удовольствием общалась с поклонниками. У дальнего стола я увидел графа Бердышева с женами, они о чем-то говорили с Димой, а тот задумчиво кивал. «Добрый вечер», — поприветствовал я графа и его жен. «Как вам церемония открытия? Как вам новые правила?» «Здравствуй, Михаил». Мы пожали друг другу руки. «Я считаю, тут кто-то повлиял на мнение комиссии». И его жены, Евгения Дмитриевна и Александра Григорьевна, охотно кивнули. «Интересная теория», — согласился я. «Дима рассказал, что все киемовские преподаватели были против», — продолжил граф. «А значит, их либо продавили, либо поставили перед фактом. Есть шанс изменить правила? Нет, придется действовать по обстоятельствам», — пожал плечами граф. «Не волнуйся, отец», — сказал Дима. «Я не пропаду». «Знаю», — вздохнул Ростислав Тихомирович. Хотя даже невооруженным взглядом заметно, как он переживает, и его жены тоже. Оставив их наедине, я пошел к сцене, послушаю, что поют, и в спальню. К Екатерине не протолкнуться, а Маша со Светой болтали в своем кругу, в который мне как-то не хотелось влезать. У столиков я увидел Надю Елисееву с отцом и подошел поздороваться. Многие, в особенности высокородные родители, бросали на них косые взгляды и сторонились. Вокруг этой парочки образовалось небольшое пустое пространство. «О, Миша, привет!» Первая поздоровалась Надя, увидев меня. «Познакомься, Юрий Станиславович», — опередил я девушку и протянул руку ее отцу, и тот с удовольствием ее пожал. «Добрый вечер». В этот раз он даже не пытался меня просканировать. «Вы знакомы?» — удивилась девушка, посмотрев на отца. «Да, было дело», — почесал он затылок. «На недавнем открытии салона, если я не ошибаюсь». «Не ошибаетесь», — улыбнулся я. «Как вам в Киеве, как церемония открытия? Волнуетесь? А как же?» — развел он руками. «Моя дочка выступает», — и он настолько расчувствовался, что поцеловал Надю в макушку. «Как много сильных участников. Надеюсь, мы справимся. Она же у меня такая замечательная. Ну, папа», — пихнула она его в бок. «Кстати, Миша, ты же не познакомился с моей мамой», — спохватилась Надя и убежала куда-то вглубь танцующей толпы. Юрий Станиславович вмиг переменился в лице, став куда серьезнее. «Миша, я знаю, что ты хороший человек. Мне многое о тебе рассказали», — быстро заговорил он. «Прошу, позаботься о Наде, не дай ее в обиду. Не хочу потерять своего единственного ребенка». «Тогда почему вы не выкажете свое недовольство организаторам и комиссии?» — удивился я. «С вашим статусом, положением и способностями к вам прислушаются. Не в этом дело. Правила универсиады закреплены особыми заклинаниями, которые не дадут вносить правки. Михаил, прошу вас, из всех участников универсиады, я могу довериться только вам. Иметь в должниках такого человека, как я, очень полезно». «Миша, соглашайся», — встряла Лора. «Хуже не будет. Она сильна и ее способности довольно редкие. Что может случиться? Юрий Станиславович, вы же понимаете, что я не могу вмешиваться в поединки других участников», — напомнил я. «Да», — кивнул он. «Но вдруг она попадется с тобой в паре?» Я прищурился. «Боитесь, что она может мне проиграть? Мы же в разных рангах. Скажем так, я уверен, что до полуфинала она дойдет», — улыбнулся он. «Ох, с огнем играете, Юрий Станиславович». Мы оба замолчали, когда Надя привела за руку свою мать. Высокая статная женщина с голубыми глазами и кудрявыми черными волосами. Тонкую талию подчеркивало белое платье с глубоким вырезом. Она была выше своего мужа на голову и смотрела на него сверху вниз, хотя во взгляде читалась безграничная любовь к нему и к дочери. «Это моя мама, герцогиня Нелли Романовна», — улыбнулась Надежда. «Очень приятно, барон Михаил Кузнецов», — кивнул я, слегка пожав ее руку. «Наслышана о вас, молодой человек», — лукаво прищурившись, сказала она. «Ваши проделки в Москве еще долго будут обсуждать в свете. Стечение обстоятельств, в которые я был вовлечен, ничего больше», — развел я руками. «Если бы я не справился, погиб бы». «Хороший ответ», — похвалила она. «Мы еще немного поболтали, и я направился к выходу. Напоследок решил прихватить с собой парочку эклерчиков и пироженок-корзинок. Уж больно они тут вкусные». Пока я набирал себе тарелку, рядом встала неизвестная дама. На вид я бы дал ей лет 30, не больше. Неброское, но стильное платье, очки на пол лица, хотя какое солнце вечером, дорогие браслеты и жемчужное колье. «Ой, корзиночки, я тоже их обожаю», — заметив, как я ворую пирожные, хихикнула женщина. «Попробуйте заварные, они тоже потрясающие». «Обязательно», — кивнул я и положил парочку к себе в тарелку. Тут были еще медовые орешки, но, видимо, кто-то их все съел. «Каюсь», — хихикнула она, — «это была я. Для матери одной из студентов, она уж слишком молода. Возможно, сестра». «Простите, а к кому вы приехали?» — поинтересовался я, не забыв положить последний имеющийся эклер на столе к себе в тарелку. «Мы с мужем приехали навестить сына», — откусывая кусок пирожного, — пояснила она. «Простите, я подумал, что вы чья-то сестра». «Ох, Михаил, будет вам», — махнула она рукой. «Вы мне льстите, но спасибо за комплимент. Разве я говорил вам свое имя?» «Нет, но я наслышана о вас. Видимо, пора бы уже привыкнуть и перестать удивляться. Как вам, кстати, правила универсиады? Не переживаете за сына?» «Ох, нет, что вы», — махнула она рукой. «За него я вообще не беспокоюсь. Ну вот, опять та же самая шарманка. Мой сыночек самый сильный, умный и красивый. Всех победит, и никто ему не навредит. Ха, даже в рифму. Он не отобрался», — закончила она. «Муж редко куда-то выезжает, а я и подавно». «А где же ваш муж?» — удивился я, оглядываясь по сторонам. Но вокруг не было ни одного свободного мужчины. «Должен вот-вот подойти», — она заглянула мне за спину и улыбнулась. «А вот и он, познакомьтесь. Дорогой, это тот самый Михаил Кузнецов». «Не поняла», — услышал я голос Лоры перед тем, как повернуться. У меня за спиной стоял мужчина средних лет, в легком летнем пиджаке, ярко-голубые глаза, белые чуть кудрявые волосы. Я его сразу узнал, пусть он и был куда старше, чем мне обычно приходилось видеть это лицо на фотографиях. Удивительно, но Лора не смогла даже близко почувствовать его присутствие. «Добрый вечер, Михаил», — мужчина протянул мне руку, на которой красовалось родовое кольцо. «Я папа Антона, Сергей Александрович Есенин». Мы обменялись рукопожатиями, и впервые за очень долгое время сильный маг не захотел просканировать меня, за что в моих глазах он моментально поднялся на пару пунктов. «Добрый вечер», — сказал я. «Должен признать, у меня захватило дух от его ауры. Увидеть такого человека вблизи дорого стоит». И нет, мой восторг заключался не в том, что встретился с главой одного из самых сильных родов в империи, если не в мире. Вовсе нет. Я помню фотографии Сергея Есенина, поэта, который умер молодым. И в этом мире он был живее всех живых, и сейчас стоял передо мной. Да, чуть постарел, чуть раздался, но вот молодой огонь в глазах никуда не делся. «Вы пишите стихи?» — почему-то вырвалось у меня. «Ха, а пацан знает, что спросить». Искренне улыбнулся он, посмотрев на свою жену. «Ну, колись», — Газонов рассказал. «Скорее всего, я сделал вид, что не помню». Возникла небольшая пауза, которую нарушил еще один человек. «Отец, ну и где Антон?» — появился Александр. «О, Михаил, привет». «Привет, Александр». И мы, как старые знакомые, обменялись рукопожатиями. «Скажи, хорош?» — пихнул он отца, который только стоял и улыбался, засунув руки в карманы штанов. «Я не смотрел», — пожал он плечами. «Но он спросил про мои стихи». «Ао, поздравляю вас, Михаил», — сказала его жена у меня за спиной. «Вы только что понравились моему мужу. Почему ты его не посмотрел?» — удивился Саша. «Я же рассказывал». «А зачем?» — глянул он на сына, и тот отвел глаза, как будто постеснявшись. Мне достаточно, что он нашел общий язык с Алисой. Я все больше не понимал эту семью, но вот окружающие быстро смекнули, кто пришел на мероприятие, и завороженными взглядами смотрели на Есениных, даже графы и герцоги. Тут я увидел Антона, он о чем-то болтал с Виолеттой. Судя по всему, ее родители не приехали, хотя Света и предлагала оплатить дорогу. Среди простолюдинов я вообще не заметил ни одного родственника. Антон увидел нас, и парочка подошла ближе. «Вижу, вы уже познакомились», — невозмутимо сказал он. «Значит, могу не представлять Мишу». Впервые за долгое время он выглядел спокойно. Возможно, на него так влияла аура Виолетты, или что-то еще. «Познакомьтесь, Виолетта Переславская, моя хорошая подруга». Оба мужчины поцеловали ей руку, а женщина по-простому обняла ее и чмокнула в щеку в знак приветствия. Все знали, кто такие Есенины, и Виолетта была не исключением. На нее нахлынула такая волна эмоций, что Лора попросила встать рядом с ней на случай, если она вдруг упадет в обморок. И ее переживания можно понять. Простолюдинка общается даже не с графами, а с князем Есениным, а рядом стоит Александр со своей матерью. «Очень приятно», заливаясь краской, поклонилась она. «Мы еще немного поболтали про учебу Антона, про дикую зону и про прорыв, который остановил Александр. Все это время за нами наблюдало несколько сотен глаз, как учеников, так и их родителей». Лора сообщила, что пора бы уже идти в спальню. Я не стал задерживаться, извинился и пошел к выходу. «Михаил, уже уходите? Как жаль», передо мной появилась Екатерина. «Добрый вечер, ваше высочество», сделал я очередной поклон. «За сегодня их что-то слишком много». «Да», решил отдохнуть. «Сами понимаете, завтра сложный день». «Конечно, не смею вас задерживать, хотя, судя по ее лицу, она немного расстроилась. Но если вы позволите составить вам компанию, я, конечно же, задержусь», натянув улыбку, сказал я. «Лучше не портить отношения с представителями царской семьи». «Ох, обещаю, надолго я вас не задержу. Просто по чашечке чая и этих замечательных пирожных», и ткнула своим наманикюренным пальчиком в мою тарелку припасов на вечер. «Как насчет вот этих корзиночек? Они мои любимые». Я протянул одну царевне. «Странно, но охранников рядом не видно. Что это за служба безопасности такая? Тогда с меня чай», улыбнулась она, и мы направились к столам, где отоваривалась еще одна любительница сладкого со своим мужем и двумя детьми. «Ким, кабинет звездочета». Кабинет тонул в сигаретном дыму. Алевтин Генрихович выкуривал пачку за пачкой, совсем не боясь за свои легкие. Было не до заботы о здоровье, но вот успокоиться ему ой как хотелось. Перед ним лежал отчет от старости Ликова с показаниями дикой зоны, и они ему совсем не нравились. В углу сидел и сам профессор Старостелецкий, периодически снимая очки и протирая их тряпочкой. «Валерьян Валерьевич, хотите сказать, что я должен поверить в этот бред?» Звездочет ударил пальцем по отчету. «Ваши ученые могут ошибаться. Всегда же есть человеческий фактор. Разве не так? Этого же просто не может быть». Профессор еще раз протер очки и встал. «К сожалению, Алевтин, к сожалению», — покачал он головой. «Когда я увидел эти данные, у меня была такая же реакция. Иначе объяснить это невозможно, но я лично все перепроверил. Пришлось даже позвонить Сахарову, а ты знаешь, как я его не люблю». «Знаю», — вздохнул звездочет и закурил очередную сигарету. «Надо сказать Алексею Максимовичу. Директор должен быть в курсе». «Надо», — согласился Старостелецкий. «Поэтому я сначала принес бумаги к тебе». Оба посмотрели друг на друга, думая каждый о своем. Наконец, звездочет нарушил тишину. «Как реагируют метеориты у других институтов? А как они должны реагировать на скорый прорыв? Монстров стало больше», — пожал плечами ученый. «Хотя для других институтов это пустяки. У них всего по одному метеориту, хоть и класса великан». «Идем к директору», — уверенно встав из-за стола, звездочет прошел к двери, но, едва открыв ее, замер. «Валерьян Валерьевич, как считаете, универсиада успеет пройти благополучно?» «Ох, если бы я знал, Алевтин», — он пихнул замдиректора в спину. «Выходи, а то у меня уже голова кружится от этого дыма». Глава 13. Фирстблад. «Как бы мне не хотелось уйти пораньше с вечеринки, в кровати я оказался после полуночи. Пришлось попросить Лору подкачать немного энергии на восстановление каналов и на общее состояние тела. Также моя помощница провела полную ревизию всего, что мы смогли сделать. Выяснила, можно ли апгрейдить Посейдона. Как оказалось, нет. Только вливать в него энергию, и дальше он сам будет ассимилироваться с любой жидкостью. Мне еще не давал покоя вопрос, что если моего водяного поместить, скажем, в океан. В теории такое же возможно, также Лора смогла сделать список модификаций для болванчика и для себя. И конечно, для этого потребуется просто дохрена энергии, но оно того явно стоило. Полезных примочек было много. Еще она сказала, что у Евы имеется потенциал роста. Пусть она и аватар для Лоры, ей можно разработать отдельные детали и при желании построить настоящего мегазарда. Еще одна детская мечта, которую я в будущем смогу осуществить в этом мире. В общем, к утру я был свеж и полон сил. Первые поединки начинались в полдень, но мы с Лорой и болванчиком пошли в парк немного поразмяться. Имелась у меня такая привычка перед ответственными соревнованиями. Валера, всю ночь где-то пропадающий, приземлился мне на плечо. «Ну что, воин, ты готов?» Похлопал он меня крылом по затылку. «Смотри у меня. Проиграешь, считай, наш договор аннулируется. Мне не нужны слабаки. Я знаю», — коротко ответил я ему, переходя на легкий бег. «Лишних советов не надо. Уже решил, как будешь поступать с противниками. Что ты имеешь в виду? Мочить или не мочить?» — хмыкнул он. «Дурацкий вопрос, Валера», — отмахнулся я от него. Голубь удивленно посмотрел на меня и пробубнил, мол, убивать врагов мне не в первый раз, и почему бы еще не повеселиться. После небольшой разминки и боя с тенью я пошел наверх, остальные ребята уже встали. Я принял душ и направился на завтрак. Дима сегодня был немного отрешен, что объяснимо. В столовой меня все приветствовали и желали удачи, впрочем, как и другим участникам универсиады. Маша ждала за столом со Светой и Виолеттой. На удивление, дочки военных чувствовали себя, как мне показалось, даже лучше, чем обычно. Веселые, смеются. Чего не скажешь о Виолетте. Вот за кого было реально страшно, так это за нее. И без того бледная девушка сидела белее мела. Уставившись в одну точку, она на автомате мешала ложкой в кружке давно растворившийся сахар. Судя по тому, что перед ней не было еды, она пошла на завтрак исключительно за компанию. «А где Дима?» – удивилась Маша после того, как я к ним подсел. «Не знаю, видел его у стойки с фруктами», пожал я плечами и попытался высмотреть друга в зале. «Ага, вот и Бердышев. Сидит, примерно в таком же состоянии, что и Виолетта. Уставился в тарелку и ковыряет что-то вилкой. Нет, брат, так дело не пойдет. С таким настроем им ничего не светит даже в первый день. Виолетта, дорогая, а ты чего не взяла еду?» – спросил я. Странно, что подруги ей ни словом не напомнили о завтраке. «В горло кусок не лезет», – прошептала она одними губами. «Нервничаю. Ну хоть честно призналась, но от этого не легче. Скажи, ты хочешь, чтобы тебя убили?» Наклонился я к ней поближе. Она впервые посмотрела на меня, и в глазах вспыхнул страх. «Нет, но и я не смогу кого-то. Ну это», — она провела пальцем по горлу и попробовала улыбнуться. «А тебя и не просит кого-то убивать. Но запомни одну вещь. Если ты не будешь сражаться, то погибнешь сама. Против нас будут уже не те слабаки, с которыми мы возились на отборочных, а сильные ребята. Ты можешь их победить, даже не убивая. Мы все это видели. Наверное», — пожала она плечами. «И чем это отличается от похода в дикую зону? Разница только в том, кто тебя убьет». «Энда, подбодрил, так подбодрил», — фыркнула Маша. «А теперь, тебе надо поесть», — кивнул я в сторону раздачи с едой. «Не мне рассказывать, как важна еда для организма. Особенно, когда на носу несколько поединков за день». Она, немного подумав, пошла за едой. «Вот это ты психолог», — покачала головой Света. «Меня она не слушала. Боюсь даже представить, что ты ей говорила. Теперь надо бы настроить Диму». Оставив девушек, я пошел к своему другу. «Господи, парень в полной прострации», — удивилась Лора, когда мы сели напротив Бердышева, и он даже не обратил на нас внимания. «Алла, земля вызывает Дмитрия». Пощелкал я пальцами перед его лицом. «Возвращаемся, приземляемся. Хьюстон, опять ты со своими шуточками», — без грамма юмора пробубнил он. «Страшно, очень», — кивнул он. «А тебе нет?» «Честно, мне тоже», — искренне ответил я. «А как же иначе, когда потенциально тебя могут убить? Я же не какой-нибудь сумасшедший. Наверное, это выглядит тупо. Вроде в дикую зону ходим, как на праздник, хотя там шанс умереть куда выше. В дикой зоне ты можешь полагаться на товарищей, а это не так страшно, когда с тобой верная команда», — пояснил я. «Чувство смерти притупляется, да и сражаемся мы с неразумными тварями. А тут жизнь зависит только от тебя, а против такие же истребители, как и ты. Я это прекрасно понимаю, Миша, но от этого не легче. Он показал свои руки, которые тряслись словно в лихорадке. Настройся на бой, как на очередной поход в дикую зону. Попробую, кивнул он. Больше я ничем помочь не мог. Если эта парочка не соберется, универсиада закончится для них быстрее, чем хотелось бы. Возможно, даже смертью. Но надеюсь, другие участники тоже не болваны и не будут убивать всех подряд. Пошли к нам за стол, и не дожидаясь ответа, я взял его поднос с едой и направился к девушкам. Ему ничего не оставалось, кроме как пойти следом. Надеюсь, хоть в компании прекрасного пола он оживится. Я вам тут еще одного страдальца привел. Дима сел рядом с Виолеттой, и случилось чудо. Они начали обсуждать подготовку и заклинания, и это их немного расслабило. Я поймал благодарный взгляд Света и Маши, и мы продолжили завтрак. Как оказалось, Антона на время универсиады забрали родители к себе в имение за территорией Широкого. Видимо, хотели, чтобы парень побольше побыл с семьей и поменьше привлекал чужое внимание со стороны участников и родителей из других институтов. После я пошел за мечом и немного полежать. Сперва достал свою волшебную палочку, а потом подумал и взял еще и родовой клинок. Все-таки в правилах никто не говорил, что нельзя использовать много оружия. Вот и попробуем сражаться сразу двумя мечами. Пока я лежал, смотрел через болванчика за делами семьи в доме Кувалды. Там было все тихо и спокойно. Тут и Валера прилетел, чтобы сообщить, что народ на стадионе потихоньку собирается. Но и об этом я уже знал через питомца. В спальню зашел Коля Строганов. Давненько я его не видел. Наверное, после нашего с ним поединка на отборочных. «Привет, Миша, а ты чего тут лежишь?» – удивился он. «Разве тебе не надо на стадион?» «Привет, да вроде еще есть время». Посмотрел я на часы на стене. «Знаешь, моя младшая сестра попросила взять у тебя автограф», немного смутившись, сказал он. «Отец ей в красках рассказал твои подвиги в Москве». «Да какие это подвиги, Коля, ты чего?» Махнул я рукой. «Наверняка, ты бы поступил так же. Победить графа, вряд ли». «Ладно, давай какой-нибудь листочек», улыбнулся я, и он вручил мне небольшой блокнотик. «А во, у нее тут целая коллекция», удивился я, когда увидел на страницах кучу других автографов. «Она их коллекционирует», вздохнул Коля. «Тут собрались довольно интересные личности. Даже Александр Есенин и Кутузов с Нахимовым расписались. Вот уж не думал, что моя роспись окажется с ними в одной коллекции. Ну, думаю, пора выдвигаться», сделав глубокий вдох, сказал я. «Не буду отвлекать, и спасибо», он потряс блокнотом. «Моя мелкая будет очень рада. Если что-то понадобится, всегда обращайся, Миша». «Хорошо, Коль», кивнул я. «Хороший парень, добрый», сказала Лора, появившись на моей кровати в боевом костюме. «Почему мы мало с ним общаемся? А тебе напомнить, сколько у нас проблем», сказал я, надевая броню. «Он искренне любит свою семью», продолжила Лора, пропустив мое замечание мимо ушей. «И что мне сделать?» Удивился я. «Будет время, поболтаем. Может, пивка попьем с ним. Остальные тоже говорят, что Коля хороший пацан». В гостиной уже никого не было, все зрители на трибунах, каждый хотел занять место получше. Родители участников, студенты и преподаватели. Как говорится, кто успел, тот и на лучшее место сел. Маша написала, что они со Светой и Виолеттой на стадионе. Спускаясь по лестницам пустующего института, мне по пути начали попадаться другие участники. Кто-то шел кучкой, кто-то, как я, по одному. Все были сосредоточены и серьезны. Даже интересно, о чем каждый думает. «Поздно ты», — услышал я голос Елисеевой. Девушка быстро догнала меня и пошла рядом. На ней была какая-то необычная броня, красная, с фиолетовыми и желтыми вставками. Напоминала кимоно, но очень плотная. Ее меч, так же как и у меня, парил за спиной. «Неплохое снаряжение», — подметил я. «Отец подарил, мама», — ответила она, застегивая молнию под подбородком. «Надеюсь, нам не придется сражаться друг против друга». «Не загадывай», — махнул я рукой. Уже издалека слышался гул. Ведущий разогревал толпу и что-то рассказывал. На входе стояли двое организаторов. Они сверились со списками, и мы прошли внутрь. В этот раз все поменялось. Тут было еще больше места. Новое оборудование, комната отдыха, небольшой лазарет, буфет, тренировочная, и зачем она? Стенды с оружием и огромный экран, транслирующий сразу несколько арен, куда просторней, чем в прошлый раз. Их по-прежнему было 4 штуки. Вокруг них возвышались магические кубы, охраняющие толпу от шальных заклинаний. Также в зоне для участников висела таблица очков и поединков, чтобы мы знали, с кем нам предстоит сражаться. На выходе на арену стоял Белозеров и контролировал очередность поединщиков. Итак, усилив голос энергией, произнес Белозеров. Все собрались. Теперь попрошу внимания. Думаю, не стоит вам говорить о необходимости честного поединка, вы и так все прекрасно знаете. Вы следите на табло за очередностью выхода. Я буду вызывать, когда предыдущий поединок закончится. Также, у кого есть питомцы, попрошу оставить их тут. Универсиада показывает навыки ученика, а не прирученного им создания. Он многозначительно посмотрел на меня. В остальном, продолжил он, думаю, никому не стоит напоминать, что если я увижу хоть намек на драку в этой комнате, обе стороны дисквалифицируются. Вы студенты и бойцы, а не шпана из переулка. Так что соблюдайте приличия. Надеюсь на ваше понимание. Итак, первые бои начнутся через 10 минут. Вот так новости. Прокомментировала Лора заявление Белозерова насчет питомцев. То есть они хотят лишить вас последней защиты в случае смертельной опасности? Да, какая-то хрень, кивнул я. Неприкрытая коррупция. На таблице я посмотрел, что мой поединок идет третьим против какого-то паренька из Петербургского института. Наблюдая за другими участниками цепитомцами, я заинтересовался девушкой в желтом костюме с черной пантерой с красными пятнами и искрящимся хвостом. У другого парня имелась змея, метров 7 в длину, но больше всего меня поразило какое-то красное существо с рогами на голове и каменной правой рукой. Это точно был питомец. Вот только выглядел он как человек. С ним стоял худой щуплый парень в очках, и они о чем-то спорили. «Я даже не знал, что такие существуют», — подметила Лора. «Это же чистой воды демон». «Ага, завораживает, каких только существ нет в этом мире», — согласился я. Наша компания собралась в зоне отдыха перед экраном. Тут были все. Дима, Маша, Света, Виолетта, Леня, Арнольд, Вика, Надя, Арбузов, даже Фанеров — и тот сидел в уголку и следил за Машей, поглаживая свой меч. Не могу понять, он просто дурак или мерзавец. Кстати, Трубецкой оказался единственным, кто не был в нашей компании. Он тусовался со специалистами. Уж не знаю, как они нашли общий язык, но лучше с ними, чем с нами. Первыми в ранге воинов от Кейма пошел Арнольд. Вика ему что-то нашептывала на ухо, а он кивал. Затем она шлепнула его по заднице мечом, и он пошел на арену. Против него выступила какая-то девушка из Красноярского института. У ранга подмастерья первой пошла Надя. Она попросила не говорить ей ничего, чтобы не сбить настрой. Против нее тоже выставили девушку, Розу Уистон, представительницу церкви. Также объявили пары специалистов и учеников.